Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, наставление для цивилизованных людей, текст 59. Кшитьядинам и хардханам, Кшитьядинам и хардханам, Джаяна катамапихи, Джаяна катамапихи, На сангато викаропи, на сангато викаропи, на притханан витом риша, на притханан витом риша, Шитьядинам и хардханам, Шитьядинам и хардханам, Джаяна катамапихи, Джаяна катамапихи, На сангато викаропи, на сангато викаропи, на притханан витом риша, на притханан витом риша, Шитьядинам и хардханам, Шитьядинам и хардханам, Джаяна катамапихи, Джаяна катамапихи, На сангато викаропи, На сангато викаропи, На бридханан витом риша, На бридханан витом риша. Перевод стиха. Пословный перевод. Кшити адинам, Кшити адинам, земли и других. Земли и других. Иха, здесь в этом мире. Здесь в этом мире. Артанам, Артанам, пяти элементов. Чая, чая, тень, тень, на ни, ни, катама, катама, в коей мере, в коей мере, апи, апи, поистине, поистине, хи, хи, несомненно, несомненно, на ни, ни, сангатаха, сангатаха, соединение, соединение, викараха, викараха, видоизменение, видоизменение, апи, апи, хотя, На придхак, на придхак, не отдельно, не отдельно, на анвитага, на анвитага, не присуще, не присуще, мрыша, мрыша, все это лишено основания. Перевод стиха. В этом мире есть 5 первоэлементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Однако тело не является ни отражением этих элементов, ни их совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними. Поэтому все подобные теории безосновательны. В этом мире есть 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Однако тело не является ни отражением этих элементов, ни их совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними. Поэтому все подобные теории безосновательны. Комментарий и в божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Лес – это не что иное, как видоизмененная земля. Однако деревья в лесу не зависят друг от друга. Срубить одно дерево не значит срубить все деревья. Стало быть, лес не является ни совокупностью деревьев, ни результатом их преобразования. Лучшее объяснение этому даст сам Кришна. Маятатам идам сарвам джагат авьякта муртина мастхани сарва бхутани начахам тешва вистхита. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Бхагавад-гита 9.4. Все сущее представляет собой энергию Кришны. В шастрах сказано: «Парасья шактир вивидхайва шруяте». У Господа множество энергий, которые проявляются по-разному. Эти энергии и Верховная Личность Бога существуют одновременно, и поскольку все является энергией Господа, Он не отличен и в то же время отличен от всего сущего. Стало быть, наши домыслы о том, что Атма Живая сила представляет собой совокупность материальных элементов, что материя – это результат преобразования духа, или что тело – это часть души, несомненно, лишены всякого основания. Все энергии Господа существуют одновременно с Ним, поэтому необходимо постичь верховную личность Бога. Но хотя Господь является собой все сущее, Он не присутствует во всем. Нужно поклоняться Господу в Его изначальном облике, в облике Кришны. Разумеется, Он может быть явить себя в любой из разнообразных энергий, нисходящих от Него. Мурти, или изваяние Господа, которому поклоняются в храме, кажется нам камнем или деревом, однако у Верховного Господа нет материального тела, и потому Он не является камнем или деревом, хотя при этом камень и дерево не отличны от Него. Поклонение камню или дереву не приносит нам никакой пользы, но поскольку божеству, образу Господа, проявленному в камне или дереве, мы, поклоняясь Ему, мы достигнем желаемого результата. Подтверждением этому мы находим в учении Шри Чайтанья Махапрабху «Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва», объясняющем, что Господь, воплощаясь в своих энергиях, может явить себя где угодно, чтобы принимать служение преданных. В этом мире есть 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Однако тело не является ни отражением этих элементов, ни их совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними. Поэтому все подобные теории безосновательны. Омагьянти мирандас ягьянан джанашалакая чакшурун миритам яна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанни манобиштам сапитам яна бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикал патарубьяшча крипасинху бьяйвача патитанам павайни бьё вайшнави бьё намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Итак, в шастрах есть такое утверждение, что тот, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и в Кришну, для него раскрывается смысл священных писаний. И в этом вопросе человек остается немного в стороне этого представления и постоянно пытается постигнуть какие-то явления при помощи своего интеллекта, при помощи своих чувств или своего ментального восприятия. Однако Кришна говорит в Бхагавад-гите, что только тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. А благодаря приобретенному знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, мы не должны забывать этот очень важный аспект духовной жизни, что чтобы что-то понять, мы должны совершать служение. И преданные обычно, или вообще живые существа, они думают, что служение – это что такое, связанное с подчинением. Но это не совсем так. Также служение не является… То есть, с одной стороны, это так, и с другой не так, как вот здесь описывается, что тело состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира. И в то же время оно не является собой преобразованием этих элементов. И также оно не находится отдельным от этих элементов. Что это означает? Что с одной стороны оно состоит из этого. И вот здесь Шрила Прабхупада приводит пример лес. Что нужно очень хорошо понять, из чего же что состоит и как оно взаимодействует. Это называется самбанда. И это понимание приходит в результате служения. Как бы мы ни пытались это постигнуть, если мы сейчас начнем при помощи физики, химии там, и чего-то изучать, очень сложно будет нам понять это. Мы совсем запутаемся. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, лес и деревья, пчела, цветок, как о чем ты говоришь, что это достаточно примитивно. Как вот иногда Рома у нас говорит, что это очень примитивное понимание. Так все просто оказывается. Все очень просто, если вы знаете законы природы. Но если вы не находитесь в полном контакте с законами природы, то вы не сможете познать это. Даже если попытаетесь, и в шастрах Кришна говорит, глупец не сможет ничего понять, даже если напрягаться будет. То есть даже если будет пытаться это понять, он ничего не поймет. Что же произойдет с глупцом? Он еще больше запутается. Еще больше запутается. И Вьясадева описывает Шримад Бхагаватам живое существо, которое пытается победить свою судьбу или изменить свою судьбу при помощи материальной деятельности. Как вот мы, допустим, разные интриги делаем, козни чиним. Мы, вот о чем мы говорили, о морали и нравственности. Мы пытаемся каким-то образом изменить какую-то ситуацию в нашей жизни. Больше славы, больше власти, что-то чужое себе присвоить, обижаться и так далее. И говорится, из-за этого мы что делаем? Еще сильнее запутываемся. В чем же мы запутываемся? Если говорится, что запутались, как в лабиринте, нет, мы не как в лабиринте запутались. Мы еще больше охватываемся реакциями. Вот в чем суть-то нашего движения духовной жизни, что любое наше качество негативное, которым мы руководствуемся, представьте, обидчивость, гордость, там, ханженство, какое-нибудь фарисейство, книжничество, властолюбие, тщеславие, похоть и так далее, руководствуемся не в смысле сам поступок, а чем мы проруководствовались, совершая его. Именно это дает реакции, страшнейшие реакции, какие в виде адхьятмы, адхипхуты и адхидайвы. И мы начинаем страдать и ничего не можем понять, почему мы страдаем. Потому что наши поступки сами по себе очень праведны. Сами поступки праведны, но если они продиктованы тщеславием, если они продиктованы гордостью, завистью, обидой или чем-то еще, лицемерием каким-то, мы даже можем не понять, почему люди совершают праведные поступки, а в итоге оказываются в аду. И говорится, что, помните, да? Дорога в ад вымощена благими намерениями. Что за благие намерения? Что за такие странные вещи? И нам кажется, либо благие намерения, либо поступки. И мы не можем понять совокупность этих вещей. То есть самбанду. Самбанду. И никак не можем понять, почему Кришна говорит, а то одна и та же деятельность. Ни настроение, ни мораль, ни нравственность, ни мотивация. А одна и та же деятельность, то есть карма называется. Одна и та же деятельность может быть причиной чего? Возвышения. И та же самая деятельность стать причиной чего? Падения. Представляете? То есть, значит, если мы будем действиями совершать какие-то, вот представим, у нас есть регулирующие принципы свободы. Мы можем благодаря этим регулирующим принципам свободы, представляете, да, трезвый образ жизни, без интоксикации, без одурманивающихся, вегетарианство, мы там не кушаем мясо, рыба, яйца, так и так далее. Аскетизм, это вот связано с одурманивающим. Чистота, ограничение сексуальной жизни, полное ограничение, ну, до абсолюта. И что для нас это абсолют? Физическое тело. И мы думаем, о, абсолютно. Это не абсолютно. Потому что это грубое тело, и не более того. Значит, если мы что-то реализуем в грубом теле, у нас этот аспект, не реализованный через нравственность и мораль, он возникает внутри. И посмотрите, мы сострадаем животным, да, как будто бы нам кажется, что мы стали милосердны, но мы терпеть не можем другие живые существа. Мы давим со страшной силой, начинаем давить каких-нибудь тараканов, мышей. Мы терпеть не можем каких-то других личностей. То есть каждый раз из грубого варианта у нас переходит в тонкое. И мы начинаем гордиться тем, что мы вегетарианцы. Посмотрите, мы везде всем утверждаем, что мы мясо не кушаем. Мы всех задолбали. Всех. Родителей своих. Всех мы. Вы представляете, мы стали гордыми. Не милосердными, а гордыми. Как вы думаете, милосердный человек и гордость – это совместимые вещи? Это может быть самбанда какая-нибудь? А? Или что мы не пьем, и когда мы видим какого-то выпившего человека, мы также считаем его падшим. Почему? Кроме гордости мы ничего не развили у себя. Почему? Потому что из грубого тела-то мы вырвали эти привычки, а мы-то не очень хорошо соображаем, что происходит-то вообще. Таким образом, мы искусственно удерживать стали свои чувства. Что значит искусственно? Не за счет сострадания к живым существам, а за счет сострадания к своему телу. Даже не к душе, а к телу. Как к чему? К своему. В итоге опять это эгоцентризм проявился. Мы начинаем эгоистически совершать поступок. Вроде бы правильный поступок. Мы не кушаем мясо. Но мы не кушаем его из-за страха. Из-за страха перед телесными какими-то наказаниями. Это совершается пхая. И этот поступок в итоге не только не дает нам блага, а он нас ухудшает. Вы представляете, о чем Вишванатха Чакраварти Такур говорит? Что неофит или глупец, он даже пытаясь от чего-то отказаться, еще сильнее может привязаться к тому, от чего пытался отказаться. От чего же? То есть привязывается сильнее еще к гордости, от которой пытался за счет милосердия отказаться. Вы представляете? И мы становимся еще более гордыми. Мы становимся более завистливыми, заносчивыми. Посмотрите, как мы завидуем богатым людям, как мы завидуем машинам. Вы посмотрите, у нас пол храма на машины работают. Никому никто ничего не дарит. Все работают, распространяют там какие-то коврюшки, там то, все, чтобы жить. За счет преданного служения почти никто не может существовать. А если может существовать, то с виду через преданное служение. Поскольку такого человека не уважают, жалеют, он тщеславный, властолюбивый и так далее. И мы пытаемся продвинуться за счет чего? За счет информированности. И мы пытаемся, кто-то там про то читает лекции, кто-то про это, про сё, про пятое, десятое. И когда мы видим информированного очень человека и внешне такого сдержанного, нам кажется, что он очень хороший, и мы платим. Мы готовы ему давать что-то. А что же такое уважение? Кришна говорит в Бхагавад-гите, для уважаемого человека позор хуже смерти. Там не говорится, что для самоуважающего человека позор хуже смерти. Там говорится, для уважаемого человека. То есть, кто-то другой его уважает. Если мы с вами раскроем словарь и посмотрим нирукти или словарь русского языка, то слово уважение мы увидим, что уважают человека исключительно за морально-нравственные качества. И абсолютно не уважают за способности. Способностями можно только привлекаться. А уважать можно человека исключительно за его нравственные и моральные качества. Таким образом, когда мы говорим об уважении кому-то, что мы тебя уважаем, мы не можем уважать человека за то, что он дальше нас камень бросает, или что у него память лучше. Помните, я вам рассказывал, как два брата-близнеца обычно описываются в классической психиатрии. Идиоты, полные идиоты. И они все время обыгрывали любое ЭВМ. То есть им назвать любой месяц, год, где, что, какое расстояние, они мгновенно вычисляли. Вот они даже не задумались. Вот мы-то... Нет, они сразу говорят, и говорят. Что бы вы им ни задали любой вопрос, они будут говорить, вы можете их уважать? Собака, вот у ней очень развито обоняние. Вы можете уважать собаку? Да нет, вы не будете ее уважать. Почему? Потому что вы понимаете, на чем основана ее привязанность к хозяину, то, все, пятое, десятое. Вы будете понимать, на чем основаны все вот ее такие качества. И поэтому люди очень сильно скорбят, и они говорят, собака лучше, чем человек, она хоть преданная. И в то же время человек хочет человека такого. Он не хочет такую собаку, он хочет такого человека. И он что делает? Сравнительная система начинает сравнивать что-то. Но если вы рассмотрите собачью верность, то она достаточно будет примитивная. Понимаете, да? Чувственная. То есть чувства привязались и проявилось, что привязанность такой силы, что живое существо привязалось именно к живому, ну, человеку какому-то. Вы знаете, да? Биологическая, энергетическая, магнетическая система. То есть в материальном мире очень много разных энергий тонких, которые являются собой причину какой-то притягательности, привязанности и так далее. Вот как гипноз, там, да, вот мы знаем, экстрасенсорика, то, все, пятое, десятое, совместимость интересов, биологическая совместимость, разная. Существует очень много видов. Ментальная совместимость, как вот сейчас достаточно распространенное понятие такое, как эгрегор. То есть мы попадаем в какую-то область ментальности, и там чувствуем себя лучше. Вот как мы друг с другом можем общаться, ты подонок, и я подонок, и нам хорошо. Я серьезно говорю, я не шучу. Поэтому в ведических временах браманы, и Прабхупада описывает, браман – это нравственность. Это нравственность. И Ашватхама стал общаться с кем? С Дурьятханой. Если вы возьмете Махабхарату, там описывается, есть такая глава в Махабхарате, Адипарва, часть первая. Вот на русском языке, которая есть. Вы там увидите, есть такой пункт, называется «Зависть Дурьятханы». Прямо такое отдельное, ну как вот по главам, да, по таким как бы по рассказам. И там есть зависть Дурьятханы. Вы можете увидеть, допустим, главу «Змеи». И вы сразу поймете, о чем я говорю. Вы не читаете, не изучаете философию, вы не можете понять мораль. И там говорится, что Дурьятхана, когда пришел к Дритараштре, он видел, что пандавы его во всем абсолютно обходят. И Дурьятхана, первое, что ему не понравилось, что Арджуна владел всеми видами оружия лучше, чем Дурьятхана. И Дурьятхана вроде бы как стал завидовать. Он стал завидовать Арджуне, что Арджуна всеми видами оружия владел более искуснее, чем Дурьятхана. И он стал завидовать. Такой, ну как вот, бывает же, да, такое, все же наверняка знают, такая, по тихой грусти. Еще зависть не проявлялась так, что он там козни какие-то чинил или что-то. Нет, там описывается, что он стал завидовать, то есть он грустил. И у Дурьятханы было такое очень качество странное. Он всегда соперничал. То есть он в человеке всегда видел соперника. Будь в политике, в дипломатии, хоть в чем. Это особое качество демонов. Они всегда соперничают. Если вы помните, я рассказывал, когда на тропе они встретились, да, полубог, естественно, позаботился о деревне, которая внизу. А демон подумал, ага, сейчас вот он о них заботится, да? Все будут думать, вот он какой благородный. А я вроде, мол, демоны такие вот. Он сказал, да тут не только деревни, там же еще муравьи, там мухи. Мы еще, он-то стал говорить, демон. Почему? Он заботился об муравьях и об этих? А? Нет, конечно. Вы можете это в своем сердце увидеть? Что вы заботитесь о ком-то в противовес кому-то? Можете увидеть это в сердце своем? Для чего Махабхарата Вьясы была поведана? Для того, чтобы мы увидели, чем мы что? Да, вот о чем я говорю, что одно и то же действие может что? Привести к деградации. Итак, полубоги естественно проявляли эту потребность в заботе о людях. И пандавы это делали. И когда Дурьятхана увидел, что Арджуна лучше владеет всевозможными видами оружия, Дурьятхана стал тренироваться день и ночь. Чем было продиктовано? Итак, Арджуна овладел всеми видами оружия, чтобы Кришна был им доволен. А Дурьятхана, чтобы быть довольным собой. Превзойти Арджуну. Итак, и тот, и другой занимались. Но посмотрите, каковы мотивации были. И в шастрах говорится, это лицемеры. И раз, вы переворачиваете, смотрите, что же, почему Дурьятхана такой был. И Дурьятхана приходит, итак, прошу заметить. Видите, вроде бы владение оружием. А посмотрите мотивации, как тут же выявляют хорошего человека, да, божественную натуру и демоническую. Божественную и демоническую натуру. Как вы думаете, Дурьятхана хотел, чтобы кто-то был им доволен? А почему же он стал это делать? Зачем он стал тренироваться день и ночь? А? Что его побудило к этому? Зависть. Чему же он завидовал? Что тот лучше оружием владеет? Нет. Нет. Нет. Чему же он завидовал? Конечно. Конечно. Арджуны привлекались. Именно привлекательность Арджуны не давала покоя демонам. Не давала покоя. А какая у него была привлекательность у Арджуны? Естественная. И Вишванат Чакраварти Тхакур Мадхури Кадамбини описывает, когда в сердце преданного бхакти процветает, бхакти, он становится естественно привлекательным. То есть ему не надо из себя ничего изображать, что-то там показывать, какие-то свои там финтиклюшки какие-то. В его речи даже привлекать. Ему не нужны аюрведы. Он вас будет матом крыть, а вы будете им привлекаться. Ему не надо рассказывать про какие-то уровни, там, какие-то неданы. Понимаете, да? Человек будет говорить просто, абсолютно просто, по-мужицки, и вы будете им привлекаться. А вчера, простой пример приведу. Вчера я читал стихотворение. Просто. Вот раз в Манджаре сидел. И я стал читать стихотворение Есенина. И Раса Манджари, она как закричит: «Браво, Есенин!» А там про что? Про колхоз стихотворение. И она кричит: «Браво, Есенин!» Я говорю: «Факт, браво, Есенин!» И она говорит: «Вот как его таскали на руках-то!» А мы, да, про аюрведу будем рассказывать, и нам никто не будет кричать «Браво!» Почему? Почему, как вы думаете? И мы подумаем: «Да потому что люди дураки!» Ну, расскажите им про Есенина, чтобы они вам кричали «Браво!» и начали его читать. И тоже никто не сможет. С чем же это вызвано? И казалось бы, мы сейчас начнем все штудировать Есенина, сейчас повалились, мне книжки про сказки, преданные приходят, мне мультики дарят, разные диски там, заплати там, все вдохновились такие, все, ух, ах, ух, земля, мать, земля, родина, то все. А почему же они вдохновляются, другие? Почему сами вы не смогли этим вдохновиться? И мне не надо вас обманывать, мне не надо перед вами лебезить. Я человеку ложняк срублю, да, и человек еще будет мне благодарен всю жизнь. А вы будете и лебезить перед ним, и что только не делать. А с вами он не будет в таких отношениях. И мы не можем понять. И вот Дурьятхана, он также не мог понять что-то. Я почему такие примеры? Потому что это у вас на глазах. Это у вас на глазах происходит. И Дурьятхана, что бы ни сделал, ему казалось, что это лучше. Понимаете, да? То есть он-то не мог понять причину, почему Арджуны что-то лучше получается. Улавливаете, да? Вот он, Арджуна что-то речь какую-то говорил, и люди кричали: «Браво, Арджуна!» И Дурьятхана начинал эту тему изучать, слова там изучать, понимаете, да, философию тоже начинал изучать, чтобы так же сделать. Он не мог понять даже сам причины своей зависти. Вы понимаете, да? И руководство, то есть он все это делал, и вместо благородства стал политиком. Вместо человека, который очень хорошо относится ко всем, он стал дипломатом. Вы представляете? Ужас, что с ним произошло, с Дурьятханой, из-за того, что он не мог понять причины зависти своей. И он уже и качался, как Арджуна, он уже и отжимался, как Арджуна, он уже и саблями махал, как Арджуна. Он все делал, он пытался говорить, как Арджуна, он пытался о других заботиться, как Арджуна. Не как он, а как Арджуна. Он жил чужую жизнь. Вы представляете? Он жил чужую жизнь, ибо не мог даже понять, почему Арджуна такой. И говорится, сердце его разрывалось на части из-за этого. Из-за этой вот зависти. Он постоянно грустил. Говорится, он спать не мог. Я вам сейчас вот рассказываю, почитайте это. Вы прям вот все это поймете. Он не мог ночами спать, он не мог нормально жить. И любая шутка, любое, что пытались сказать пандавы на его благо, он воспринимал это как страшное оскорбление. И поэтому всегда находился в состоянии обиды. Всегда в состоянии поиска недостатков, всегда в этом состоянии отомстить как-то. Какой-то, и он не мог понять, у него не было в голове отомстить или что-то. Он вот это чувство, понимаете, да? Чувство было само. Мы иногда говорим, вот там, протягши туда. Нет, это очень важно, потому что мы очищаем свои чувства. То есть мы опять будем на чувственном уровне. Просто наши чувства лишатся разных вот этих вещей. И мы будем все равно чувствовать. Прасад мы будем чувствовать языком. Звуки киртана мы будем чувствовать также ушами, через слух. Все равно все будет через чувства. Все эти чувства будут поступать в ум. Ум будет это все анализировать. Интеллект будет действовать. Вы понимаете, да? Все равно нам так или иначе придется стать сахаджи. Сахаджи. И в шастрах описывается, что все гопи, они сахаджи. А мы пракрита сахаджи. Разница лишь в этом, что гопи сахаджи или там чистые преданные, а мы пракрита сахаджи. То есть у нас материальные эмоции и чувства, а у них и чувства, и эмоции какие? Духовные. Итак, как же эти чувства освободить, как очиститься, мы не можем понять. И там описывается, что Дурьятхана пришел к Дритараштре, а Дритараштра был преданным. Он не был ни карми, ни гьяни, ни йогом. Он был преданным. И вы помните, да, по истории Махабхараты, почему Дритараштра стал опекуном, то есть занимать пост царя. Положение царя. И Дурьятхана пришел, то есть он лишился покоя. И этого покоя он был лишен с детства. Вы можете себе представить, если вы вспомните себя, то вы можете увидеть, как вы завидовали с детства. Можно просто вот попробуйте так, раз, уйдите, и вы увидите это, что оказывается, эта зависть с нами, она с детства. То есть сначала мы ее так сильно не ощущали остро, она нас не так беспокоила, потому что мы видели, что какие-то лучшие есть, какие-то. Потом стали видеть, что те, кто лучше, как бы ими больше привлекаются. Итак, у нас появились заводилы во дворе. Да? Мужики вместо того, чтобы к нам бежать, пацаны, бежали к ним. Вместо того, чтобы нас прославлять, прославляли их. Мы можем увидеть, как девчонки привлекались этими пацанами, а не нами. И с детства мы начали развивать в себе какие-то вещи, чтобы что? Привлечь внимание к кому? К себе. А что нас побудило на это? Зависть к этим детским играм, что кто-то лучше нас. Представляете, да? И мы стали тренироваться, что-то там делать, физиономию как-то свою улучшать, там какое-то тело, что-то. Привлекательность. И Вишванатха Чакраварти Такур это описывает. Привлекательность. Удивительное качество в человеке есть. Он может быть естественно привлекательным. Естественно привлекательным. Что же нужно было для Дурьятханы, чтобы стать таким же? Итак, мы вернемся. Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, я даю ему понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания, а приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, служение. И я вернусь. Есть понятие служения и есть понятие подчинения. Итак, в шастре говорится: «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Уттамам». Анукульена, что человек не может ничего достигнуть в духовной жизни, если он не пытается кого-то радовать. Вернемся. Мы пытались радовать кого? Вот кого Дурьятхана пытался обрадовать? Себя. Он служил хоть кому-нибудь, хотя бы отцу. Но если вы прочитаете, вот в чем заморочка-то. Если вы прочитаете, он был послушен. Итак, он не был слугой, но он был кем? Послушным. Как? Внешне. Помните, да, как я вам рассказывал эту историю, это Христос-то рассказывает. И пришел сын старший, и поклонился, все по этикету было. Все. И от нас кто-то требует этикета. Вы замечали это? Вот часто ко мне приходят преданные и жалуются на какого-нибудь человека, который все время требует от них какого-то этикета, брахманического какого-то. Я брахман, вы такой, я там такой, вы такой. Что так себя ведете, это не по этикету, это вот так и так далее. И они склоняются, и они поле не вспахали. Какое, что за поле нужно вспахать? А? И можно сказать, что это поле внутри нас и поле где? Вовне. Чтобы вспахать поле внутри, нужно также соединить это поле изнутри и вовне. Его нужно соединить. Единство и отличие в этом проявляется. Единство в чем? Что если это соединяется, это срабатывает, да? Если это разделено, это не работает. Хотя это одно и то же. Вот это называется ачинтья пхеда пхеда татва. Почему же непостижимо? Что такое непостижимо? Это означает лишено чего? Понимание. Постигнуть, это значит что сделать? Понять. А Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. И мы говорим, или еще есть такое понятие, постижимость, да? А есть такое понятие в христианстве, как неисповедимый. Знаете, да, что такое? Вот, говорят, пусти Господне неисповедимый. То есть вы как бы не пытались, вы их не поймете, если вы особенно Богу что не делаете. О! Мы можем ему подчиняться, но можем ему не служить. В чем разница между карми, йоги и гьяни? В чем? Они не служат Богу. Они ему что? Подчиняются. Они подчиняются, они не совершают преданного служения. Вы понимаете, да? Они следуют чему-то, чтобы получить самим. То есть их к этому следованию, к подчинению толкают их эгоистические желания. И мы говорим кармаками, там, ситхаками, пхуктаками и муктаками. Вы понимаете, да? Чем продиктовано, значит, это? Кама, это что это такое? Вожделение. А вожделение на чем жиздится? Мы сейчас только говорили. Дурьятхан, что за проблема? Зависть. Итак, он приходит к отцу, который преданный. Значит, он что? Он знает, что проблема в чем? В зависти. И Дритараштра, он говорит, что, сын, ты хочешь? И он пришел и стал говорить. Ты знаешь, я потерял покой. Мне так тяжело, пап. Я вообще так страдаю. Тритараштр сказал, а что такое? Почему ты страдаешь, сын? Ты же такой у меня славный, все. И он говорит, эти пандавы мне не дают днем и ночью покоя. Это Арджуна, Бхима, Накула, Сакадева. Они не дают мне покоя. А что случилось? Они все время меня оскорбляют. Они все время наносят язвительные их слова, причиняют боль моему сердцу. Их язвительные слова, он их называет язвами. На своем теле, на своем сердце. Он говорит, их язвительные слова, то есть все, их поведение. И он начинает на них жаловаться. И естественно, в этих жалобах он становится каким? Жалким. О! Вот теперь вы поймете, почему Дритараштра, он все равно решил законать пандавов, хотя знал, что пандавы какие? Благородные личности. Он из жалости. Почему? Потому что он культивировал к своим детям неправильные взаимоотношения. И в итоге они стали для него жалкими. Он пожалел их. Вот знаете, почему в народе говорят, пожалел волк кобылу. И что сделал с ней? Сожрал. Итак, Дритараштра пожалел своих детей и уничтожил их всех. Вы понимаете, да, что произошло-то? Он из жалости встал на их сторону и в итоге этим их что? Уничтожил. Не из уважения к ним. Уважал-то он пандавов. Он был преданным и он понимал, что эти личности, несомненно, говорят правильно, правду. И иногда его ранят из-за того, что они от рождения такие. Вы понимаете, да? Когда мы чувствуем, перед кем мы чувствуем, что мы гаденыши? А? Не перед знаменитым человеком. И не перед человеком каким-то в положении власти или чего-то. Вот как Есенин. У него была должность? Может, он был попом? Может, он был каким-то генералом? Он был простым крестьянином. А люди, которые не любили... Вот помните, я вам рассказывал один случай совсем недавно. Я рассказывал тут. У меня товарищ один был, и он собрался ехать во Францию. Это много лет назад было. Он собрался ехать во Францию и стал мне говорить, вот, ты что здесь, ты вот эту... Он мне говорит, что ты, патриот, что ли? Я говорю, ну, почему патриот-то? Я отечество люблю. И он такой, он мне говорит, он думает, что я это, гон какой-то. И он собрал вещи, все, шмутки, все. Билеты уже были у него все заказаны. И он там что-то за два дня до отъезда, он решил, ну, собрать друзей каких-то, знакомых, прощальный как бы. Ну, он-то будет приезжать, но уже он будет там. Как бы, все там, гражданство, что-то там такое. Ну, я не помню, что, как это, или вид на жительство. Это я не разбираюсь в этих вещах. В общем, он собирался на совсем. Квартиру продал, все. И он собрался ехать. И он нас пригласил. А я уже был в то время, по-моему, 2 или 3 года уже служил Харе Кришне. И он пригласил, и он говорит, ну вот тебе сок, мне там, а остальные все пьют. Ну, там шампанское или что-то выпивали. Чисто такой, символически это был. Он сам не пьющий человек такой. Ну, он понемножку так может пригублять. Знаете, как вот бывают люди? Он не любит. И не потому, что он там одурманил вещества. Он очень практичный человек. Он говорит, зачем нажрешь ты там, столько пропьешь, столько там прогуляешь. Он чисто практично смотрит, и он считает, что это культура. То есть вот практично на что-то смотрите, культура у него понятие такое. И он говорит, да какая родина, это что это тут, это уродина вроде как бы. Ну, знаете, да, все такое. У нас же практически у многих же такое же представление, что какая родина. Была бы возможность. Возможности нет, поэтому приходится родину любить. Так люди говорят. Ну, внутреннее состояние. И там, ну, все что-то говорили, а я же, вы же знаете, да, я-то всегда все испорчу же. И там говорили, ну, давай, ты там нас не забывай, адресок оставь, если что, мы тебе там в Париж, куда это он, то ли в Париж, то ли в Ницце, где ты должен был жить, я не знаю, это уж не помню. Мы к тебе будем во Францию приезжать, туда-сюда, и до меня дошло. А он такой всегда, как бы, ну, как вы знаете, да, что типа, как бы всегда хочется как-то через меня перепрыгнуть. И он такой, ну давай, что, мол, Леха, скажи что-нибудь. А я говорю, а что говорить-то, я тебе прочитаю 2 стихотворения. И я ему 2 стихотворения есенинских прочитал. Прочитал и заплакал. Потому что я пока читал, сам туда так нырнул в эти стихотворения. А я как бы для него хотел прочитать, но я-то это читал как бы вот, я хотел через это стихотворение ему свои чувства Вот как к другу, да, ну, вроде как к знакомому хорошему, да, ну, как почти как к другу. И я-то как бы, ну, вырастал здесь и все такое. Я в 10 лет еще фонарел от этих стихов. И я прочитал ему два стиха. Так он сейчас до сих пор здесь. Он вообще не пил. И он запил после этого вот вечера. На следующий день он стал квасить. И он где-то месяца два с лишним пил каждый день. Там все в ужасе. Что, кого, чего. И он все время меня проклинал. Он все время говорил, этот сволочь, этот тварь, он все всегда испортит. А жена ему говорила, а что он сделал-то? Она-то понять даже не может. Что он сделал? Она говорит, как ты не слышала со своими стишками? Она, да он не свои читал, это же Есенин. Она говорит, да заткнись ты. Он такой нервный стал. И у него проблемы. И как-то через несколько лет я его встретил с Аржункой, мы сели в машину. Я говорю, ну что, как это, так сказать, иностранец, жизнь? Ну я-то шучу же. А говорит, да пошел ты. И так смеется, говорит, я тебя больше никогда никуда приглашать не буду. Мне говорит. То есть его вещь испортилась. Все испортилось. Значит, у него было там что-то? Было. Просто никто не мог это расшатать. Потому что расшатать это может только тот, кто это понимает. Кто... И у него какое отношение ко мне появилось? Он говорит, приятное? Нет, я же все испортил. И с другой стороны, ему было хорошо. Итак, ему внешне стало хуже, а внутренне стало что? Лучше. Что-то очень важное, очень ценное в его сердце, оно сработало. Что-то то, что ценнее, чем все материальные вещи, выгода, как Шрила Прабхупада приводит библейское это выражение. Какой смысл, получив весь мир, потерять вечную душу? Это срабатывает. Итак, Дурьятхана пришел к Дритараштре и стал говорить эти вещи. И Дритараштра, он сказал, ты знаешь, это греховные мысли. Он сказал своему сыну, ты что? Пандавы такие классные, он сказал. У всех есть недостатки, но они... Он сказал, у всех есть недостатки, но они безупречны. И говорится, что Дритараштра знал их с детства и знал их все проблемы. Все их какие-то вот шалости, да, все какие-то их отклонения. Но он сказал, зная все это, он сказал, они безупречны. Почему? Помните, когда-то мы с вами разговаривали, я сказал такую интересную вещь, что в человеке бывают такие достоинства, что вы готовы ему простить и даже не замечать какие-то его проблемы. А бывает, что в человеке столько разных хороших вещей, но одно или два таких гадких, что вы перечеркиваете все, что хорошее он сделал в своем сердце. Вы помните, да, это я объяснял? Так вот, пандавы были такими людьми, что бы они с внешней не сделали, да, люди не замечали этого и прощали им все это. Потому что они были безупречными где? В сердце. Они были безупречными людьми в сердце. И Дритараштра это знал. Представляете, он это знал. И он сказал Дурьятхане, ты что, они такие классные. Он говорит, у меня тоже появляются иногда такие ощущения и мысли. Но они же правы, он сказал. Дритараштра, сынок, они же правы. А Дурьятхана стал говорить, как ты не поймешь? Ты представляешь, если они все-таки взойдут на престол, то именно нам все, хана. Нам именно хана. Если эти праведники встанут, он говорит, как ты говоришь, праведники встанут на престол, то нам хана. И Дритараштра, он так стал, задумался. И он говорит, ну а что, они же всегда к вам хорошо относятся. Они к вам относятся так, чего вы заслуживаете. И Дурьятхану это вообще начало рвать, на части его рвать начало. Потому что он считал, что он заслуживает что? А как вы думаете, кто так считает, что заслуживает большего? А? Сейчас я прочитаю, вот тут он прям со словарей перепечатал, чтобы Вот какое имя таким людям? Как их называют в жизни? И Дурьятхана стал так сильно страдать и стал говорить об этом отцу. Да ты что? Нам же всем, как же так? Нам перестанут выказывать почтение? Все же будут только на них смотреть. Все будет вокруг них. Нами. А он говорит, они потому что такие, сказал Дхритараштра. И вдруг Дхритараштра почувствовал в себе такое вот какое-то ощущение, я так по-своему говорю, зачем я гоню-то? По-моему, это гон. Сынок-то мой тоже же достойная личность. Он же мой сынок. Это как вчера я вот, допустим, сидел. Я-то не такой, поскольку меня так воспитали. А я вчера вот сидел и думал. Один преданный мне, бакта наш, стал рассказывать, какой один из моих подопечных, негодяй. Какой негодяй? И вы знаете, мне было так больно. У меня было такое желание пойти в эту каморку и ему всыпать хорошенько. Потому что мне было очень больно, что он негодяй. И я очень сильно хотел его наказать. Не того человека, который мне говорил, что он негодяй. А я хотел очень сильно его наказать. И мне было очень больно. И я не на его стороне. Потому что он не прав. И более того, я не просто не на его стороне. А я как бы даже сам хотел бы его наказать. И люди не знают об этом. Вот мои дети знают. Все до одного, что я такой. Что если что-то моя жена сделает, то она будет в первую очередь наказана мной. Если мои дети что-то сделают, их даже просто увидев, что я с ними сделаю, те люди, которые их пытались наказать, они скажут, ой, нифига себе, зачем мы ему вообще сказали? Им жалко даже станет их. Потому что я не терплю негодяйства ни в чем. Это вы терпите своих негодяев жен, негодяев сестер, негодяев братьев, негодяев детей. Я нет, не могу я этого. Почему? Потому что потакать их – это только убить их. Я никогда не жалею. Я уважаю людей. Понимаете, да? А раз я их уважаю, я их лучше сам наказывать буду, чтобы они улучшились. Потому что если я их пожалею, я их убью. Понимаете, да? Я их убью и только этим. Пожалеешь плетку, говорит Чинаки Пандит. Что? Потеряешь. Я не волк, который жалеет кобылу. И у меня сильное желание появилось наказать. Потому что я знаю, что вот этот ребятенок, он, естественно, мной тут прикрывается. Естественно он. Обратитесь к моим авторитетам. Если что, у вас проблемы. У меня нет времени. Обращайтесь к моим авторитетам. У меня уже служение. Негодяйство это. Это негодяйство. А тот человек, он говорит мне, Лакшнараяна, хотелось так, сказать ему, иди и скажи своему авторитету, что ровно через 3 минуты я тебе челюсть сломаю. А я ему говорю, не надо, не трогай ты, что? Потому что я сам ему сломаю челюсть. Это образно, естественно. То есть, тот человек говорит образно, что имеется в виду, что он его накажет, и очень серьезно, то есть, по-мужски. А обычно по-мужски наказывают не обязательно руками, а просто можно человека запугать психологически, понимаете, да? Наехать на него психологически и так его запугать. Не обязательно ему челюсть сломать. И я понимал того человека, что он просто по-мужицки может на него наехать. Так вот, Дурьятхана стал говорить, и Дхритараштра, он сказал, как поступить? Он сказал, ты что, посмотри, сколько из тех людей, вот ты посмотри в нашей империи, сколько людей, которые хотят богатства, славы и власти. Они уже у нас в кармане. И он сказал, а сколько людей, которые, как и я, обижены на пандавов. Они уже на нашей стороне. Таким образом, ты, отец, даже не понимаешь, что основная сила уже на нашей стороне. И пока ты царь, мы сможем, именно мы, пандавы не дадут этим тщеславным, этим властолюбивым и алчным людям, не дадут развернуться. А мы удовлетворим все их потребности, и они будут на нашей стороне. А обиженным станем на их сторону этой оппозиции и тоже подтвердим, что мы тоже так думаем. И тогда оппозиция не будет одинока. Сейчас она стесняется даже такое сказать. И Дритараштра, он увидел этот план достаточно материально офигенным. И он сказал: сынок, но это же подло, безнравственно. А в сердце Дритараштры что-то там зашевелилось, заметалось. Дуретхана сказал: не беспокойся, отец. Ты будешь самым почитаемым человеком. Успокойся. Никто не узнает, что ты причина всего этого. Мы все возьмем на себя. Он сказал: а кто мы? Твои дети, родственники, твой дядя Шакунья. И он сказал: на нашей стороне даже великий Ашватхама. Сын Дроны, а где Ашватхама, там и Дрона. Дуриатхана был гением. Это факт. Просто читая вот это и размышляя, что он говорит, как он видит, он гений. Далее. Шрила Сута Госвами продолжал. Там прямо так и описано. Там говорит: Вашампайна продолжал. Потом вдруг перескакивает. Шрила Сута Госвами продолжал. Естественно, Юдхиштхира знал все эти мотивации и все причины скорби детей Дритараштры, но был великодушен. Об этом же знал Арджуна, Бхима, Накула и Сахадева. То есть о всех вот таких представлениях Дурьятхана и все, они знали, но проявляли к ним что? Великодушие, то есть великие души, вы представляете, что это? Они знали, и они их никаким образом не притязали. Более того, они давали им возможность править даже тем, что сделали они, а не эти. Они были благородны, потому что для них даже не было места в их государстве. А в их государстве было место и Дурьятхане, и Шакуни, и так далее. Вы представляете? Как они были благородны, они знали. Почитайте, это очень интересно. Итак, далее мы берем змеев. Кто же такие змеи? Сута Госвами продолжал. Когда его спросили, а кто же такие змеи? И почему Джанамиджай решил совершить Шарпа-Ягью? Уничтожит всех змеев. И он говорит: я расскажу тебе предыдущие истории. Как-то Шеша, Ананта Шеш, прародитель всех змеев, великая личность и великий преданный верховной личности Бога, пришел к своему отцу после совершения величайших тапасий, из-за которых все живые существа стали испытывать что? Проблемы. Тапасии совершал он такие. Вы знаете, да, что когда кто-то совершает тапасию, тоже проблемы у людей начинаются, у всех живых существ. И Брахма остановил его и сказал: что, в чем проблема? И он сказал: пожалуйста, сделай так, чтобы я больше не общался со своими братьями. Брахма сказал: а в чем дело, что случилось? Он сказал: эти змееныши, хотя он сам был змеем, он сказал: эти змееныши полностью состоят из зависти. И постоянно ругаются между собой, постоянно друг другу завидуют, постоянно чинят какие-то козни и друг другу, и окружающим. И он сказал: я не могу этого видеть, сердце мое не выдерживает. Я прошу тебя, сделай все, чтобы я с ними перестал общаться. И Брахма сказал: хорошо, просто держи землю. Держи землю. И сейчас, по моей просьбе, земля раздвинется, ты пойдешь вниз и будешь ее поддерживать на своей голове. С тех времен великая личность Шешинага поддерживает землю на своей голове и не хочет близко даже общаться со своими братьями, змеями, которые являются олицетворенным, воплощенным качеством зависти. Зависти и этих козней. Итак, чтобы понять то, о чем мы говорим, служить. И там говорится, что Дурьятхана бы мог просто взять и служить. Кому? Пандавам. Он мог бы взять и служить отцу, но он не перенял даже таких представлений от отца, у него были эти представления, правильные представления. Мало ли что ему не нравилось на чувственном уровне, у него были правильные представления. Как мы говорим, вот вы сколько там не пили уже, 15 лет, а я вот все время, так сказать, года еще не пью. И вы сравниваете эти вещи. Но из-за чего вы пьете, из-за чего кто-то другой пьет? Итак, деятельность еще не показывает, кто вы такой. Вы можете быть просто завистником и кому-то подражать. Вы можете быть просто падшей личностью и негодяем, и так себя вести. Вы должны быть очень внимательны, слушая Махабхарату, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. Мы должны быть очень внимательны, поскольку все повествование идет от имени внутренней природы живых существ. Божественные и демонические натуры. Натуры. Все повествование идет о внутреннем состоянии человека. О божественной и демонической природе. И он говорит, в этом мире, Арджуна, существует только два вида живых существ. Итак, Кришна убирает национальности, расы, внешности, все убрано. Он говорит, только два вида живых существ, божественные и демонические. Услышь же, Арджуна, о божественной природе. И начинает потом, услышь же, Арджуна, о демонической. Нету никаких национальностей, религий или что-то. Есть просто божественные и демонические натуры. И можно подумать, Прабхупада описывает, что демоническая натура – это что-то, чем вас наделили без вашего ведома. Может такое показаться? Я очень часто слышу богохульства разные. Типа, это Бог так все устроил. Этим того на что, а нам того. Им-то корешки, а нам вершки. А как вы думаете, кто это все устроил? О, само живое существо довело себя до демонического настроения, до демонической природы. Ни религия никакая, ничего. Просто когда религия в упадке, в этой религии слишком много демонических натур появляется. И тогда Будда приходит и всех их привлекает к себе, чтобы они не чинили козни тем, кто еще обладает какой натурой? Божественной. Не сбивали с толку их. Потому что эти невинные, но которые еще не стали демонами, демоничными, чтобы они, по крайней мере, остались под влиянием. И Прабхупада говорит, но сейчас в этом нет необходимости. Пришел Господь Чайтанья, и Он пытается занять нас всех в этом трансцендентальном процессе воспевания святого имени. И нужно его воспевать не из-за зависти, кто там лучше, с прямой спиной или с кривой, как вы там ходите, с какой, как опять, как внешне вы там круто выглядите, а лишь с одним желанием. По крайней мере, что? Очистить сердце от этих змей, которые отравили все наше преданное служение, так называемое, поскольку его, в общем-то, еще и что? Из-за этого нету. Вот почему Санатана Госвами говорит, что через десятки лет очищения человек понимает, что он бесполезен был, потому что пользы от него не было. Потому что нет пользы от человека, который не несет бхакти. Улавливаете, да? Нет от него пользы. Поэтому очень много, вы помните, да, такой факт, когда, допустим, я вернусь к этому, Есенин, когда похороны были, все последователи взяли его гроб, и несколько раз пронесли его вокруг памятника Пушкина. Ибо каждый считал, что Есенин превосходит Пушкина. И в то же время достоин такого же почтения, как и он, но превосходит его. И они пронесли вокруг памятника Пушкина. Что он... Как вот помните, всегда говорится, что Шукадева Госвами сделал Шримад Бхагаватам очень доступным и привлекательным по сравнению с тем, который он был до него. Вот, и они примерно так же. Они посчитали, что Пушкин там воспевал что-то, да? Но Есенин что? Прикоснувшись к этому, сделал это еще что? Доступным и привлекательным. Поскольку Пушкин все-таки в большей степени относился к определенному классу, уровню. Его поэзия, понимаете, она почему не так почитаемая была? Потому что она больше принадлежала к среднему сословию. Понимаете, аристократии, там что-то, интеллигенции. А простые люди немножко как бы отрезаны были от этих произведений. Вы понимаете, да? То есть слишком много там считали, ну, вот этих соплей как бы для... А Есенин сделал, смотрите, от царя до голодьбы получали одно и то же чувство люди. Представляете, да? От царя до голодьбы. То есть какой бы уровень ни был у людей, они потрясены были. Они были потрясены. Почему? Носитель чего? Любви. Любви к природе, к Богу, к... носитель любви. И он говорит, поет что-то, он там, и он носителем становится. Носителем. И это попадает в сердца людей, которые уже давно... Вот почему описывается в источнике вечного наслаждения, помните, да, как описывается дождь, помните, да? Там говорится, вся земля сухая стала такая, помните, да? Да, и грозовое облако начинает идти. И вся земля начинает готовиться. Она как бы... И там говорит, как любовница, ожидающая любовника. То есть это приближение. И грозовое облако, оно начинает идти. И говорится, сердца также людей, они иссохлись, как пустыни, знаете, вот, потрескались. Все. Без этой влаги, без этого дождя, без этого нектара. Сердце, оно как бы вот такое стало. Понимаете, да? И человек вроде это ищет, все, но что-то ничего не утоляет. Кроме чего, шьяма, да? Вот это грозовое облако, говорит, подобно Кришне. Он приходит, да, и расцветает цветок. Чего? Бхакти. Этот вот цветок бхакти появляется. И поэтому он... Первое, что бхакти, оно очень привлекательно. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, человек, в чем сердце пророс росток бхакти, он становится очень привлекательным. Он говорит, что-то делает. И люди не могут это понять, что почему же он привлекательный. Вот что такое любовь. А что же было у Дурьятханы в сердце? А? Вожделение. Зависть. Зависть. И он говорит, завистливые и злонравные, худшие из людей. Худшие из людей. И так описывается, если вы помните, Дурьятхана раздал посты этим людям, которые... Именно он раздал. Он раздал этим людям славу, стал прославлять. Вы помните, да, как он это делал? Прославлял даже тех людей, которые шли на сторону пандавов. Он стал прославлять, и они перешли на его сторону. Он удовлетворил все их низменные желания. Властолюбие, тщеславие, обиды и алчность. Так вот эти люди, основная масса людей, попали на сторону кого? Дурьёдханы. Величайшего гения политики и дипломатии. А как вы думаете, те люди... Где-то краешком сердца понимали, что пандавы классные? А? Конечно, понимали. Но ничего с собой что? Поделать не смогли. Вот о чем сказал Арджуна Кришне. Почему все знаю и понимаю, я все равно совершаю грех. Как будто бы какая-то сила извне меня толкает на это. И Кришна сказал, это, Арджуна, даже при всем твоем понимании, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа. Поскольку твое вожделение не удовлетворяет могут только именно эти личности, чистые личности, они никогда не будут удовлетворять твое вожделение. Они всегда будут стараться тебя от него что? Избавить. И именно поэтому ты так к ним относишься. Поэтому именно это вызывает в человеке неприязнь и все остальное. Даже понимая, что этот человек правильный, но поскольку вожделение он не удовлетворяет, он ну как бы вот хуже как бы. Понимаете, да, что происходит? И поэтому в два пара югу большая часть, то есть основная часть людей перешли на сторону Дурьодана. А кого он подкупал? Он подкупал непростых людей. Простые люди ничего не соображали особо. Почему? Потому что они привлекались. Они простые люди, они просто привлекались. Кем? Пандавами. Они просто привлекались пандавами. Им нравилось, как говорят пандавы, что они делают, как они смеются, им все нравилось. И они прощали поэтому им всякие разные там. А вот чтобы кауравы превосходили их, кауравам нужно было идеально следить, чтобы не сделать никакой опрометчивый шаг, никакую промашку. Потому что, не обладая такой привлекательностью, им не прощали их несоответствий. Улавливаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Им не прощали. Потому что и так в них не было ничего хорошего. Да еще если они что-то там нарушали, люди их не прощали. И поэтому им приходилось следовать всему, чтобы поддерживать какое-то уважение. А пандавы были естественны в своем благородстве. Итак, эти были естественны в своей зависти и лицемерии, а те были естественны в своей открытости и благородстве. Смотрите, как удивительно. Итак, кого же использовал Дурьодхана? Обиженных, властолюбцев, тщеславных и алчащих. Представляете? И еще он использовал родственников и близких. То есть действовал там через жен, через сыновей, к кому какие-то люди более-менее. Но все-таки привязаны были. И поэтому он говорит, Ашватхама на нашей стороне. То есть такой же продвинутый, как мы. Но где Ашватхама, там и Дрона. Великий Дрона там будет. Они знали, то есть они так все это изучали, и они знали. Итак, на чем же действовали кауравы? Если пандавы лучшее в людях постарались проявить, то кауравы в них все лучшее загубили. Улавливаете, да? Загубили просто. И поэтому Шешанаг говорит, не хочу я со змеями близко даже общаться. И он стал совершать аскезы и просит Браму, пожалуйста. А Брама говорит, тогда держи мать землю. Держи мать землю. Иначе она вообще упадет. И вы знаете, самое что удивительное, вот я прочитал именно таких вещей, я не совсем, я может быть осознавал как-то, но не... Так вот как-то точно не мог. Там говорится, что когда такой человек земли касается, ногами или чем-то, земля страдает. Оказывается, земля страдает, когда на ней вот такие люди касаются даже ее. Представляете, да? Земля не может, она страдает. Это бремя для нее становится. Вы представляете, да? Что земля, вот помните, да, как описывается, что земля переполнилась этими негодяями, и земля, это бремя было для земли. И смотрите, никто не обратился, ни пандавы не обратились. Земля сама побежала и стала просить защиты. Сама мать земля стала просить защиты от них. И прибежала к полубогам, полубоги сказали, да мы это, прибежала к Брахме, Брахма к отцу обратился, к своему, к Вишну. И Вишну сказал, я приду, не беспокойтесь. Я приду, чтоб... Скажите, скажи ей, сынок, что я приду снять с нее это бремя. И Прупада говорит, несомненно, победа за пандавами. Потому что он сказал, я нравственность стремящихся к победе. Итак, каждый раз мы определяемся, как нам действовать. Каждый раз этот выбор, клешакхни, и не прямой спиной мы будем делать выбор, и не кривой. Мы будем делать выбор клешакни, сердцем. Сердцем. И если оно покрыто, то оно покроет знание это. А Кришна говорит, что благодаря пониманию человек приобретает знание. Таким образом, понимание, представляете, благодаря пониманию можно убрать то, что покрывает истинное знание живого существа. Значит, при помощи понимания, что можно убрать-то? И Кришна говорит, ненасытный, всепожирающий, всеразрушающий враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Это про что он говорит? про вожделение. Оказывается, нам необходимо понимание, чтобы убрать что? Вожделение. И он говорит, благодаря пониманию человек приобретает знания. То есть он теперь действует, чтобы что сделать? Очиститься. Вы представляете, да? Он теперь очистится от тщеславия, от властолюбия, от алчности, от обиды, от всего, от правды. Понимаете, да? От этого желания лести всяк. Он начинает четко, это означает, мораль появляется в человеке. Мораль и нравственность появляется в человеке. Кто же дает такое понимание? И он говорит, тот, кто преданно служит мне. И в Бхагаватам описывается, что звери, птицы, там все могут снискать милость Господа, если предадутся его преданности. Если вы помните, слово преданность, кто-нибудь помнит, нет, вчера я говорил? Это что означает? Верность, еще что там? А? Любовь. А что это такое? Преданность, любовь. Мы же любим, мы же преданные, мы же... И мы не можем понять, что мы привлекаемся. Привлекаемся. Как? О! Преданные, исполненные любви и верности кому-нибудь. Как вы думаете, что это означает? Исполненные любви и верности. Вот в чем разница между тем, что мы привлекаемся и любим? Не променяем ни на какие коврижки, конечно, не применяем. И поэтому вот есть такое выражение. Кого люблю я, не любит меня. А кто любит меня, того не люблю я. Такое выражение. Кришна говорит об этом. Сейчас я вам объясню. И это же сказал кто? Есенин. Кришна сказал это. Кого же любил Кришна? Кришна любит очень сильно гопи. Очень сильно любит гопи. Кришна любит очень сильно землю. Там все, все, все, все. И он говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. И Кришна, почему Кришна говорит, что те, кто любит его, он их не любит? О ком он говорит? А? Да, привлекшихся. Почему? Он говорит, и Прабхупада говорит, чтобы объясниться любви господину, нужно полюбить его собаку. Вы представляете, как господин рассматривает, что вы его любите? Вы полюбили его собаку. Очень удивительно. Шрила Прабхупада в лекции говорит, каждая мать любит, когда любит ее ребенка. Если она кто? Мать, правильно. Если она мать, а не какая-то кукушка. Мать. Она любит, когда любит. И мать будет испытывать сильное влечение к тому, кто любит ее ребенка. Даже если она, в общем-то, им. А ребенок, как правило, мать что? Не любит. Вы понимаете, да? Мать может сказать, кого люблю я, не любит меня. А кто любит меня, я его не люблю. Почему? Потому что он любит меня, но не любит то, что люблю я. Или того, кого я люблю, он не любит. Он любит меня, и поэтому я не могу с ним находиться. Почему? Потому что это станет причиной ревности. Понимаете, да? Причиной ревности. И тогда вы можете четко понять, почему, допустим, я один жил с детьми. Так легко понять. Итак, он любил землю, любил крестьян, любил Христа, любил все вот это, облака, деревья. Он любил их. А они кого любили? Любили Бога. Мать-земля любит Кришну. Все эти деревья, все они, все это устремлено к Богу. И он любит все то, что от Бога и устремлено к любви к Богу, а не к нему. Он не был эгоцентричен. Он стал носителем любви, стал очень привлекательным. Он говорит какие-то вещи. И в первую очередь всегда мужчины начинают завидовать и дружить под видом этого. А женщины что? Хотят любовных отношений. И он говорит, а он когда на них начинает смотреть, он видит, что они что? Не любят то, что любит он. Более того, они разрушают то, что ему так дорого. И поэтому, каждый раз доверяя им в этих отношениях, он потом от них отказывается. Почему? Потому что они уничтожают то, что ему дорого, что он любит. И они этого понять что? Не могут. Не могут. Они не могут этого понять, что те, кто объясняется ему в любви, становятся уничтожителями того, что любит он. И он их отвергает. Отвергает. И Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Итак, там говорится, привлечься преданным. Если такие личности, они смогут что, предаться такому человеку, то они что сделают? Спасены. Да. Они получат милость. Потому что носителем милости Кришны является его преданный. Что же такое преданный? Для этого нужна должность, какие-то там кепки, какие-то атрибуты, махровое полотенце или что-то еще. А? Ничего не нужно. Носитель чего должен быть человек? Этой милости Кришны. Махавадания. В чем же Махавадания? Гопип Хартур Падакамала Йор Даса Даса Ану Дасага. Он носитель этой бескорыстной любви. Носитель бескорыстной любви. А чтобы понять эту бескорыстную любовь, увидеть ее, человек должен стать носителем. Носителем чего? В материальном мире здесь говорится благоговение, почтение, смирение. Этого умонастроения. Благоговение, почтение и смирение. И там описывается, что Кришна в Бхагавад-гите говорится, отверг ложное смирение Арджуны. Это какое-то ложное, проистекающее из чего? Из эгоизма, да, из-за вожделения. Он отверг это ложное смирение. А Бхактисиддханта Сарасвати говорит, конек сахаджи, их какое смирение? Ложное смирение. Это конек сахаджиев. Их ложное, то есть показное смирение. На самом деле они завистливы, обидчивы. Они ненавидят, их ранят и так далее. И они несмиренны. Потому что в их государстве вам места нет. Нет. А Дхритараштра сказал, а вы займете то, чего вы что? Достойны. И они к вам очень снисходительны и милостивы. То есть они вам дают свое. Они будут давать вам свое. Потому что царство по праву принадлежало кому? Пандавам. И они готовы были его разделить. С кем? С Кауравами. Разделить. Они готовы были дать им тоже так же. И они постоянно просили их, пожалуйста, вы поддерживайте вот так. Не надо так делать. Вот так делайте. Они просили на их же благо и на благо других живых существ. А те что хотели? Наслаждаться этим всем. И поэтому они были склонны к политике, к дипломатии, к этому сложному смирению, благородству, которое было продиктовано завистью и соперничеством и так далее. Только это их побуждало, и больше ничего. Потому что они негодяями были. Что же делается негодяем? И Кришна говорит, я никогда не появляюсь перед глупцами и негодяями. Глупый, если вы откроете словарь и посмотрите, кто такой глупый. Вчера я рассказывал, это такое медицинское понимание. То есть недостаток умственных способностей. Глупый. Но и Санатана Госвами говорит, над глупыми нельзя что? Смеяться. Итак, надо признать, либо вы глупый, либо кто? Что для вас будет лучше? Вот представьте, вам бы сказали, что хочешь, чтобы мы тебя думали, что ты глупый или негодяй? А? Лучше уж глупый, видишь? Я не знал, я ничего. Я на самом деле просто не Ваня. Вот так они и делали. И чу-чу, они сразу включали кого? Во-во-во-во-во. Во-во-во. Сразу таки. И так их жалеть сразу все начинали. Ой, бедненький, посмотрите, он какой бедненький. Потому что это конек негодяев. Они знают это. А? Что, с дурака, что? Даже махорки не взять, говорят народе. С него даже махорки. Чего у дурака взять, кроме махорки? Итак, очень важно понять, что же такое служить. Служить – это значит привлечься. Какими качествами человека? Нравственными и моральными. А мы в основном какими привлекаемся качествами? Если мы не знаем сами, что такое мораль и что такое нравственность. Вот как вы думаете, Дурьятхана, он привлекался пандавами? Несомненно. Но как он выражал свое привлечение к ним? И помните, мы говорили, три вида есть зависти. Один – это козни чинить, другой – это внешне подражать, и третий – служить им. А что значит служить? Вот если у вас такая зависть, вы можете служить им? Ну, это никак не получится. То есть вы именно вы их и отравите. Потому что вы там, ну, как это, всосетесь в этот, в доверие, и именно им там будете козни чинить, так ведь, да? Вот, то есть будете близко прямо. Почему говорят, пригрел на груди кого? Почему говорят-то, что змея добрибо зла, типа, ты, ну, чука, там, давай, братья, давай с тобой вместе будем. А они благородны. Они говорят, ну, пожалуйста, в чем проблема-то? И именно они это используют для чего? Нож в спину всадить. Змея, она есть змея. Помните, как там этот, детям Манута, он говорит, итак, говорю я вам, царевичи, никогда не поднимайте низкую личность, ибо низкая личность, даже поднявшись, всегда будет поступать как? Низко. Даже поднявшись, будет поступать низко. А слово «низкий» опять в словаре можно найти. Не обладающий нравственными и моральными ценностями. Низкий. А что ниже морали и нравственности? Лицемерие, конечно. Политика, дипломатия, все вот это. Тщеславие, властолюбие. Это все низкое. Низкое. Итак, когда мы говорим «привлечься чем-то», это означает, мы должны очиститься до такого типа зависти. Хотя бы. До какого типа зависти? Что мы очень сильно привлекаемся и хотим служить. Рады видеть такого человека. И когда мы испытываем эту радость, видя какие-то хорошие вот эти нравственные, а для этого мы должны очиститься, узнать, что же такое нравственность, что такое мораль. И тогда мы сможем что? Служить такой личности. А мы чем привлекаемся в основном? Способностями, ладно. В основном тем, что рядом с этой личностью мы не чувствуем себя какими. А? Вы не поняли? Что именно с этой личностью мы не чувствуем себя змеями. Именно, о, это мой гуру, потому что именно с ним я чувствую себя кем. Он мне такого никогда не скажет, что говорит вот этот вот гад. А я вам говорил, что я искал гуру совсем по другому поводу. Я сам узнал, что я гад. Вам-то надо лет 10, наверное, 20 узнать об этом. И то, знаете так, когда узнаете, сжечь того, кто это увидел. А мне так неохота быть гадом. Вот честно, гад – это вот если вы откроете словарь, чик нажмете, да, гад. Змеиные, присмыкающиеся хамелеоны. Ну, прямо вообще, ну, прямо тыда и все. Тыдра. Не тыдра, а выдра. Буду я еще всех на «вы» называть. Итак, служить – это означает уважать. уважать эти достоинства и служить. Служить, то есть порадовать этого человека. И что же человек будет, чему радоваться? Что вы будете постепенно любить то, что любит он. Или того, кого вы любите. Вот что он вам даст за это служение. Вы сможете полюбить и оценить то, что любит и ценит, что он. И поэтому вы станете такими же. Такими же. Не себя вы любить научитесь, а то, и даже не его, а то, что любит он. И помните, да, Курешу, как он стоял и смотрел на Рамануджу. А Рамануджа вот так стоял, смотрел на Радханатху, на Ранганатху. И он так... Потом так раз что-то такое оскверняет кто-то. Раз посмотрел, и Курешу там. Это же то, что... Ну, там он ничего не видел, елки. И он смотрел на него. И поэтому, помните, да, Курешу такой смешной был. Он пришел к Господу Ранганатхи, сел так возле него и говорит, вот ты тут разлегся, да, вот лежишь. Мой гуру тебя и так, и сяк вокруг тебя. И Ранганатха, он такой от возмущения раз и сел. Да Курешу даже это не удивило. И он говорит, вот он тебя так любит, да, вот ты сейчас на меня смотришь. Он говорит, представляете? То есть у Курешу даже у него, вот помните, как я вам рассказывал, да, про Вриндаван, что там приносит там махапрасад какой-то, и вы даже не думаете, что это милость. У вас даже там нету этого, что это какая-то милость. И также Курешу, он сидел, Господь Ранганатха сел и так стал его слушать. А он даже, вот он, вот какие-то волны там, ничего же не бежало у него. У него бежали волны, когда он смотрел на гуру. Понимаете, да? Это был источник его вот этого духовного. То есть любовь, он испытывал любовь к нему, не к себе, не к чему-то, а к нему. И гуру знал это, всегда выделял Курешу. А все остальные его что? Ученики критиковали, завидовали, все время поклепы на него всякие. Помните, да? И Ранганатха, он так сел и стал слушать. И Куреша, вот так вот, вот как же вот он уйдет? Вот он скоро уйдет в духовный мир, да? И я же тебя знаю, ты же даже ничего там не позаботишься о нем. Он как бы отчитывал эту Ранганатху. И он говорит, а я приду, все приготовлю, там сделаю такой домик, да, ну там баджан-кутир, гирлянды приготовлю, тазик, там все, пособираю там, там же разные у деревьев кальпаврикши, так сказать, насобираю всяких там фруктов, ну все, все, все приготовлю. И когда ты его раз отправишь, а я уже там, я его, Шри Гуру Чарана Падма, и моему дорогому Гуру Махараджу там одену ему гирлянду, там предложу ему сандаловую пасту и все. И он говорит, и гуру будет так мной доволен, и я буду так доволен, что мне это надо, что я это делаю. И Господь Ранганатха сказал, ну ладно, я сделаю так, успокойся. Он говорит, ну вот так вот. И ушел. И он даже как бы особо-то это как-то и не въехал, что произошло. Никакого кайфа для него не было. Он даже как бы, он стал же ему объяснять, ты только не подумай, что я тебя оскорбляю как-то там или что-то. Он даже стал сразу говорить ему, что ты-то как бы не надо так думать плохо обо мне. И вот и говорится, что если бы вы тогда подошли к Курешу и спросили, ну как, волны были экстаза? Что, какие волны экстаза? То есть... Для него это прошло мимо, понимаете, да? То есть, что Бог встал, представляете, с ним начал говорить, что-то смотрел, слушал его, а он там все это рассказывал ему, и говорит, ну, я ему сказал, ну, хорошо, ну, нормально все. И вышел. Ничего там не было, понимаете? И потом гуру, помните, как гуру-то пришел и сказал, вот меня не было там все, никто ничего не просил тут материального у тебя. И Радханатха Махарадж сказал, Ранганатха, он сказал, нет, ничего не просил, только Курешу вот тут попросил. И он так вообще разгневался, и он сказал, и чего он попросил? Он говорит, ну, чтобы я его раньше тебя отправил в духовный мир. И Ранганатха, это Рамануджа, он так, что? Он говорит, ну, вот так вот. И он, помните, да как стал ругаться, проклинать его там, да я... А Господь Ранганатха сказал, все, все, все, успокойся, ты что, подожди. А тут, да пусть он там, туда, как же так, давай... Он сказал, успокойся, ты послушай сначала, почему он это попросил. Да какая разница, почему он попросил? И он говорит, подожди, ну ты что, давайте так, вожжи натяни немножко хоть что ли. И тогда он стал ему рассказывать. И тогда он ему стал рассказывать, что вот почему. И помните, да, Рамануджа, он заплакал. И он сказал, и что ты ему обещал? Он плакал, так стал плакать. И он сказал, и что ты ему обещал? Он говорит, ну как что обещал? Что да, отправлю его туда. Пусть он тебя там встретит. Потому что ты мне тоже дорог. И он сказал, так он что, раньше меня уйдет? Он говорит, да, уйдет. Он, все уйдут. И он сказал, все, кто с ним были связаны, тоже уйдут. Он сказал, в смысле? Он говорит, ну все, кто его знал, кто его критиковал, ему козни чинил, все. Даже только потому, что они чинили козни именно ему, и его критиковали, Курешу. Я их тоже освобожу за это. И Рамануджа, помните, да, он как? Он закричал, джай! И он сказал, потому что я его гуру. Он сказал, значит, я тоже отправлюсь. И он побежал там радостный. Таким образом, каждый раз в нашем сердце должен быть выбор этого, вот эти клеши. И Вишванатха Чакраварти Такур и Прабхупада, все ачарьи, они говорят, что именно это должно происходить с нашим сердцем, что мы выбор должны правильно делать. Чтобы не оказаться среди обиженных каких-то, среди тщеславных, властолюбивых, алчащих, тупых. Что мы должны культивировать свое сердце. И тогда мы сможем любой вид деятельности превратить в преданное служение. Любой вид деятельности. Поэтому Кришна говорит, о каком состоянии человек бы ни думал, такого состояния он достигает, несомненно. Мы должны на это медитировать, избавляться от этого. Для чего мы слушаем об этих великих личностях? Потому что мы привлекаемся ими, мы восхищаемся ими. И восхищаемся не тому, как они одеты или что-то там они, а восхищаемся, какие же у них ценности были. Какие ценности у них были великие. Итак, сейчас я вам прочитаю некоторые вещи, чтобы более-менее можно было понять, что это такое. Вот, карьера. Слово «карьера» очень безобидное. Очень безобидное. И понятие. Что такое карьера? Род занятий, деятельность. Путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Блестящая карьера. Сделать карьеру не удалось. Что же такое карьеризм? Итак, карьера, понятно. Так что же такое карьеризм? Погоня за карьерой, стремление к личному благополучию за счет должностей, славы и почести. Продвижение по службе в личных эгоистических интересах. С захватом какого-то положения, сбора компромата или так называемой подсидки. Видите, что такое карьеризм? Таким образом, откуда политика происходит? А? В борьбе за власть. В борьбе за власть. За почести, за славу. За... Итак, что? Власть, слава, деньги и месть отомстить обидчикам. Вот что людей делает политиками и дипломатами. И ложное смирение из-за этого человека культивирует, начинает всякую муру. Зависть. Слава, почетная известность, как свидетельство всеобщего уважения, признание моральных и нравственных заслуг, талантов. Второе значение. Слухи, молва на основе морали и нравственности. Или молва о безнравственности и отсутствии морали. Третье значение. Общепринятое мнение, репутация, что по сути не является славой. Интеллигенция, современное понимание. Что такое интеллигенция? Современное понимание. Люди умственного труда, обладающие образованием, и специальными знаниями в различных областях наук, техники и культуры. Общественный слой людей, занимающийся таким трудом. Это современное понимание, что такое интеллигенция. Интеллигентный, слово, принадлежащий к интеллигенции. Старое понимание, обладающий внутренней нравственной и моральной культурой. Старинное понятие, слово интеллигентный. Милосердие. Готовность помочь и простить. Даже того, кто причинил вам большие беспокойства. Старое. Не ища его прощения. То есть, человек не будет просить у вас прощения, но вы готовы все равно помочь ему в трудную минуту. Милосердие. Представляете, да? А мы милостивы особо к кому? Лицемер. Лицемерный человек. Лицемерие. Поведение. Слушайте, что такое лицемер. Сейчас, потому что я другое буду, а там будет уже слово лицемер. Объяснять. Лицемер. Что это такое? Потому что в другом значении, другого слова, будет лицемерие, то все. Чтобы было понятно. Потому что одно потом из другого вытекает. Итак, лицемерие. Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием и добродетелью. Еще раз, внимательно слушайте. Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием и добродетельностью. Негодяй. Подлый, низкий человек. Порядочный, честный, моральный человек. Второе значение. Порядочный. Честность, неспособность к низким, аморальным поступкам. Человек высокой порядочности. Так. Гордость. Чувство собственного достоинства, самоуважение. Ловите, да? То есть вы сами определили, какой вы человек. Не кто-то, а вы. Это называется гордость. Чувство удовлетворения от собственных заслуг. Знаешь, много книжек распространил, и появляется что? Почему? От собственных заслуг такой становишься. Второе, значит, очень негативное качество, аморальное и безнравственное. Прикидывайте. Так. Целомудрие. Строгая нравственность, чистота. Целомудрие. Второе значение. Не иметь половых сношений. Второе значение. То есть грубое более. А истинное представление. Строгая нравственность, чистота. Целомудрие. Отношение. Связь между кем-нибудь, возникающая при общении, контакте. Отношения между людьми. Дружеские отношения, деловые отношения, основанные на высоких принципах и ценностях. Итак, подлый. Кто такой? Подлый. Низкий в нравственном отношении. Бесчестный. Это подлый означает. Фарисей. Лицемер, ханжа, член древней иудейской секты, отличавшийся религиозным фанатизмом, двойная мораль фарисеев во языцах. Что же такое лицемер, ханжа? Вы помните лицемер, что такое? Теперь разберем, что такое. Это фарисей, он лицемер. Я вам прочитал, что такое лицемерие. Что такое ханжа? Лицемер, прикрывающееся показной добродетельностью и набожностью. То есть практически ханжа у нас в нашей системе называют как? Сахаджи, притворщик. Сноб. Человек, считающий сам себя носителем высшей интеллектуальности и изысканного поведения и вкусов. Сноб. Духовность. Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над всеми материальными интересами. Вот что такое духовность. Еще раз. Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над всеми материальными интересами. Философия. Этика. О, этика. Философское учение о морали, ее развитии, принципах. Честь. Достойные уважения и гордости, моральные и нравственные качества человека, его соответствующие принципы. О таком человеке говорят, он знает долг чести. Хорошая, незапятнанная репутация, основанная на нравственных и моральных качествах. Доброе имя или честь. Береги честь с молоду. Следующее. Фабричная, честь фабричной марки, честь мундира и так далее. Это уже не относящееся к чему. Ни к морали, ни к чему. Так, стыд. Чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка, вины за низость, подлость, аморальность и безнравственность. Позор, еще называют. Стыд и срам. Так поступать, например. Низость. Низкий, бесчестный поступок, низкие слова говорить низко, низкие нравственные и моральные ценности. Тщеславие, высокомерное стремление к славе, не основанное на нравственных и моральных ценностях. Тщеславие, оказывается. Это означает, что вас прославляют не за нравственность и не за мораль, а за что-то внешнее. И вы через это вот и стремитесь к этому. Потому что слава – это вот через морально-нравственное. Вот так все на сегодня закончим. Я прочитаю еще раз стих. В этом мире есть 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Однако тело не является ни отражением этих элементов, ни их совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними, поэтому все подобные теории безосновательны. Итак, если вы поняли суть, что действие должно всегда быть обосновано и руководствоваться высшими ценностями. Действие. Иначе вы не поймете, как это все взаимодействует. Огонь, земля, все остальное. Как вот Кришна говорит, я огонь жертвоприношения, я соль земли там, и так далее, и так далее. Я звук. Это он говорит о 5 основных ценностях. Эфир, воздух, что? Земля, огонь и вода. Я вкус воды, помните, да? Я соль земли. Из всех звуков я звук ом, ну и так далее. Огонь. Жертвоприношение, тогда можно понять предназначение всего. И поэтому из каждого элемента появляется что? Определенное качество, вкус. от воды появляется. От огня что? Форма. От эфира – звук. От земли – запах. От воздуха – кожа. Тело, видите, да, как оно составляется? Первые элементы. То есть не сам воздух, а появляется кожа. Поэтому вроде бы как бы это и так, а вроде бы это и не так. Видите, да? То есть что? Трансформируется это во что? Из этого, значит, помните, да? Появляется что? Чувство. Итак, из огня появляется чувство зрения. И поэтому появляется орган зрения. Что? Глаз, да. Из воздуха появляется что? Ощущение. Осязание. И появляется орган осязания. Кожа. Ну, все вот эти. Дальше там. Из эфира появляется слух. И появляется орган слуха. И объект слуха. Что? Сам звук. Видите как? И дальше. И также форма, да, из зрения появляется. Орган зрения и объекты появляются. Земли появляется что? Аромат, да? Ну, то есть земля дает это обоняние. И появляется орган обоняния, нос. И появляются объекты. То есть ароматы вот эти. И так далее. Можно понять, как. И в то же время, как будто бы оно какое-то другое. Из-за нечистоты. Почему здесь говорят, что дурной пример здесь заразительный? Потому что все заражены завистью. Конечно. Почему здесь легко заразить? Потому что все этим заражены и так. И поэтому так легко заразить людей. Славой, почестями, какими-то властью, богатством, чувственным наслаждением. Легко очень. Сразу подражать начинают. Подражать. А подражают только из-за чего? Из-за зависти в гуне страсти. Это уже гуна. Таким образом, когда мы говорим обусловленное живое существо гунами материальной природы, то обуславливаемся мы из-за чего? Из-за зависти. Поэтому говорится, возгордившееся живое существо позавидовало Кришне. То есть самомнение так называемое. Себя оценила, что я, так сказать, не хуже Кришны. Что я достоин более лучшего. А гордость откуда? А сравнение почему возникло? Кто знает? Из-за свободы совести. Из-за свободы. И мы начали сравнивать. Что мы тут в России бы? А что бы нам во Франции не пожить? Да? Свободные же. От чего? А совесть на основе чего только может развиться? Конечно. Ценности. Что же ценно? И мы начинаем сравнивать себя. Вопрос возникает. А почему я не наслаждаюсь, как Кришна? Вот это уже сравнение. Не кто я, а почему я так не наслаждаюсь? Почему все вокруг Кришны? И нам начинают что-то там объяснять. Там, вот, потому что он Бог. И чем больше нам объясняют, да? Тем столько любви нас переполняет. Склонные попадать под влияние иллюзии. Потому что само живое существо склонно попадать под влияние иллюзорной энергии. Значит, склонно что делать? Гордиться, завидовать и так далее. Склонность. Есть живые существа, они склонные к этому. Что сделать? Почему там есть? Свобода выбора также есть. Но люди не хотят быть... Что значит свободный? Нужно понять, что это значит свободный от любви. То есть любить. Свободный от качества любить. А раз ты от этого качества освобождаешься, остается что? Быть любимым. Вот в чем свобода. Выбирай. Или быть любимым, или любить. И откуда зависть? Кого всех больше-то любят? А? Кого? Кришну. И если вы отказались любить Кришну, значит, вы автоматически уже потеряли что? Способность любить. Вы хотите потерять способность любить. И хотите выбрать способность, то есть в этом свобода. Стать каким? Любимым. Не любя. Ловите, да? Не любя. Вы хотите стать каким? Любимым. И поэтому мы что-то тут не делаем, что не говорим, что мы любим, любим, только для того, чтобы полюбили нас. И мы тут, ой, и заботимся, и то, и все, чтобы полюбили нас. Ловлюсь, да? Но раз мы так себя любим, значит, мы будем распространять любовь к кому? О! А если кто-то любит родину, он будет распространять любовь к кому? Если кто-то любит что-то другое, землю, любит небо, солнце, огонь, Бога, он будет что распространять, значит? Так теперь понимаете, почему человек бесполезен? Что бы он ни взял? За что бы он ни схватился? За юрведу, за что-то там еще угодно, за стихи, за какие-то? Он это использует, чтобы привлечь внимание к кому? Вот так вот. И поэтому он там ни черта не может привлечь к этому. Ни к земле, ни к родине, ни к чему. Ловите, да? Вот что происходит. И поэтому такого человека называют бесполезная личность. Что бы, чем бы он ни овладел там, какими бы способностями, ситхами, какой бы информацией, чем-то, он остается бесполезным. Почему? Потому что польза, когда он распространяет что? Конечно, а не свою. Используя святое имя, используя проповедь или что-то еще. Это означает, что он не способен отказаться даже от плодов. А почему? Из зависти к кому-то. И поэтому приходится подражать как? Внешне. И он привлекается чем? Плодами. Видя, что человек как-то проповедует, и им так привлекаются, он начинает подражать всему и действию, и всему, все эти слова говорить, тексты, думая, что в этом суть, сейчас им привлекутся. Улавливаете, да? Да, конечно. И поэтому говорят, что через десятки лет очищения человек приходит к выводу, что был бесполезен. Тогда он ищет того, кто полезен, и становится его нижайшим смиренным слугой. С этого момента только начинается духовная жизнь. Поэтому говорится, тот, в чем сердце есть любовь не к себе, очень привлекателен. Как? Естественно, ему не надо вот эти все кренделя. Он за что не возьмется, все привлекательно у него. Что не скажет, все. Вот мы скажем непривлекательно, а он скажет и привлекательно. Наше, у нас же, наше стихотворение возьмет, так прочитает, все нас будут потом. Или говорит, ух ты, правильно, как сказано, ух ты. Поэтому я особо, так сказать, не цитирую что-то там. Понимаете, да? Потому что меня важно-то привлечь вас не к Есенину, а к кому? Ну, так а вы-то, наверное, думаете, мы тоже теперь Есенина читаем. Ёлкин дрын. Сказкой не хотите почитать? Привлеклись сказками. Я вам про Кришну. Про землю, про Бога, а? Про родину. Что такое родина? Род. Плодородность. И поэтому люди ради плодотворной деятельности действуют. Плоды их интересуют. наслаждаться хотят этим, результатами своей проповеди, наслаждаться уважением, почестями этих людей, так сказать, А чтобы так делать, вы не должны их обижать, да? Потому что они обижаются, как правило, на правду. В этом мире самое горькое, что есть, это правда. И поэтому вы никогда не будете говорить правду им, будете льстить им. А те, кто будет вам правду говорить, вы будете их, естественно, ой, спасибо вам. Понимаешь? Все. В них нет ни правды, ни достойного поведения. Так что же такое достоинство? Тоже можно здесь посмотреть. Это поведение на основе нравственных, моральных ценностей. А нравственность – это исключительно духовные ценности. Исключительно. Не бывает материальной нравственности. Тогда вы не называете это нравственность. Это называется безнравственность. Понимаете, да? А они говорят, у нас коммунистическая нравственность. Ну, не может быть такого. Ну, понимаете, да? Как это сказать? А у нас материальная душа. Что за чушь, блин? Вот как Прабхупада здесь говорит. Что она порождена микроэлементами. Этими лямблеями. Спирохеты сплелись, и душа появилась. Что за чушь? Если мы вообще слово нравственность употребляем, то мы сразу говорим о духовных ценностях. Понимаете, да? И когда вы слушаете, вы должны это точно знать. И Прабхупада говорит, не может быть хороших качеств у непреданного. Понимаете, да, почему? Теперь поняли? А то всегда читают меня, это как, что такое, блин, ну хорошее качество, они такие сволочи, блин. Все время нам правду говорят. Итак, Христос приходит и обвиняет этих всех фарисеев в чем? В лицемерии, во властолюбии, в тщеславии, громит их. И он очень им неудобен. Очень. И они вместо того, чтобы ему служить, что делают? А эта братва, которая ему якобы служила, она что ему делала? И подражали они, и туды-сюды, и так далее. Вот почему Прабхупада сказал, последний-то христианин. Только по этой причине он сказал. А Прабхупада сказал, если хоть один стал тем, ради чего я пришел, я считаю свою миссию выполненной. Я великий ученик своего великого гуру. Прабхупада говорил, такая ловушка. Такая ловушка вообще. Я великий ученик своего великого гуру. Такая ловушка. Это офигенная ловушка. И поэтому разве мораль в этом, что ли, что говорить? Вот я там такой, потому что здесь у меня вот есть авторитет. Так вы кого подставляете в первую очередь? Авторитет? Потому что это безнравственно так говорить. Вы должны так себя вести в соответствии с нравственностью. Не надо себя постоянно сравнивать с теми, кто столько много сделал и себя. И сделал-то что еще? Не внешне, а как бы внутри вас что-то самих поселил. Вы не можете, потому что вы еще не можете внутри, кроме гадости, ничего сеять. Пшеницу только. Куличи только раздавай. Поэтому я не думаю, что когда кто-то так любил солнце, и нечего было мне взять у него, хотя у него не было образования никакого, ничего, я узнал, что такое солнце, потому что я полюбил солнце только благодаря тому, что слушал от того, кто его любит. Понимаете? Я очень любил того, кто любит солнце, и узнал, что солнце, оно такое классное. А он говорил абсолютно простым языком. Вы знаете, там не было каких-то гамма-бета-излучений, там ничего не было. Понимаете, 7 лошадей, один такой лошадь, другая такой лошадь, третий такой лошадь. Не было. Там просто было что? Любовь к солнцу. И любовь была какая? Божья. И он всегда говорил что? Для него кто был Бог? Солнце. Он прямо так мне и говорил всегда. Вот мой Бог, солнце. И он начинал это солнце прославлять по-деревенски. И я прям наполнялся любви к нему. Потому что к нему, как к носителю любви к кому? К Богу, да? К солнцу, к Богу. Люди столько много могли дать. Простые люди, которых мы даже не замечаем. И поэтому вы могли бы даже не заметить, что они пьяны в этот момент. А вы так трезвы. Но люди, так сказать, пьют от жлобы порой. Потому что очень греховны и хотят просто... Как это? Заливают свою бесполезность. Понимаете, да? Во всех отношениях свою подлость заливать начинают. Нельзя так. Поганство нельзя заливать. Как это говорят? Горькую такую. Надо служить. Ты и так поганец, да еще накурился. Ну вообще, так, смотришь, блин, неправды, недостойного поведения и так нету, блин, да еще, блин, шары накалят. А что я, как Будда? Будду тоже накалял шары. Ну хотя бы себя вели бы достойно, а то обязательно, блин, какой-то фигней займутся. Вы слушаетесь, во что вы говорите или как вы себя ведете. Вы просто вслушаетесь в свои мотивы, зачем вы это сделали, и вы увидите, что я, о чем я говорю. Может, вам не нравится это, конечно, но вы это увидите в себе. Что вас побуждает об этом говорить или так делать? И до тех пор, пока человек не перейдет на этот внутренний процесс, все это будет бесполезной тратой времени. Лишь, как это говорят, преданное служение на стадии очищения, которого человек даже не замечает. Потому что ищет его в чем? В своих нечистых мотивах. Очищение иногда ищет в своих нечистых мотивах. То есть, что его тщеславие будет удовлетворено, значит, он очистился. Что его властолюбие будет удовлетворено, значит, он очистился. Понимаете? Что его алчность удовлетворена, значит, он очистился. Нет. Когда вам этого не надо, значит, вы очистились. А вам надо что-то уже более другое. Выше вы поднялись. Вас бескорыстие внутри начинает привлекать. Вы начинаете видеть свою зависть, и вам отвратительны вы сами становитесь себе. И поскольку вы знаете процесс сам, вы начинаете то же самое делать, чтобы избавиться от того, что отвратительно там находится. И теперь вы лепестки кидаете совершенно по-другому Шили Прабхупаде. Стоите, поете Говинда Мади Пуруша, не просто механически, а вы молите. Молите божество, этой песней пытаетесь. И не механически, именно осознательно вы это делаете. Каждый ваш поклон, каждый ваш, как вы складываете руки, это вы говорите, вся моя жизнь тебе принадлежит. Все мои мотивации, я стремлюсь к духовным мотивациям, и все мое тело, и все мое имущество принадлежит вот этой жизни духовных мотиваций. И вы говорите, я ваш слуга. Тогда все это, весь процесс он начинает оживать. Понимаете, да? Как вот мне ты говоришь, что я-то читаю, для меня мертво. А когда вы начинаете мне объяснять, оно раз и ожило. Так значит, вы-то что делаете? Он пришел, говорит, Лакшмарайан. Вы же оживляете то, что мертво. Для нас. Вдруг Родина ожила, Есенин ожил. Сказка ожила какая-то, Колобок ожил. Мама ожила для нас, папа даже ожил. Столько лет о папе так не думала. А теперь думаю так о папе. О маме. Все, что для вас умерло, оживают. Оживает. Понимаете? Воскрешение Лазаря называется. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, ки джай шри шри нитай гауранга, ки джай гаура праминанда харибол.